Черт, сейчас бы очень кстати пригодились болотные сапоги. Я посмотрел на Мадилев и Карлфрида. Вам обоим лучше остаться здесь. С этими словами я стал спускаться с дамбы. Земля мягко пружинила. И чем ближе я подходил, тем глубже становились оставленные мною следы, тут же заполняющиеся водой. Я подумал, что даже кобальды потом не отчистят мою обувь и от болотной грязи. Я почти дошел до кромки болотца. По идее, мои ноги уже должны были завязнуть. Однако я по-прежнему не тонул. Что ж, уже хорошо. Может, хоть костюм не запачкаю. Я изучал нити, которые, сплетаясь, уже мощными черными канатами погружались в болото. И там в глубине на дне что-то было. Что-то ядовитое, мерзкое и мертвое. А еще это нечто охраняли вполне живые слуги. На поверхности болотца всплыло несколько пузырьков воздуха, а потом, окатив меня черной болотной водой, на поверхность стремительно вырвались черные чешуйчатые твари. Глава 11. Я не успел разобрать, кто это был, змеи или ящерицы. Чешуйчатые хвосты подсекли мне ноги, и я свалился навзничь в камыши. Две странные головы, похожие на сильно укороченные морды крокодилов, нависли надо мной. Пасти приоткрылись, открыв ряды внушительных зубов. Я уже готов был выдохнуть драконье слово, чтобы сжечь их. Но твари, словно мгновенно это поняв, скользнули прочь, исчезая среди камышей, и я услышал плеск. «Эгихард!» — закричала Мадилев, и через пару мгновений, пробравшись через заросли, рядом оказались фрисские маги. «С вами все в порядке, господин Райнер Найр?» — спросил Карлфрид и протянул руку, чтобы помочь подняться. «Если не считать испорченных обуви и костюма, то да, я поднялся. Кто на тебя напал?» — спросила Мадилев. «Ты их убил?» «Нет». Они испугались и нырнули обратно в болото. Я снова подошел к краю болотца и достал нож. На дне что-то мертвое, что активирует проклятие и тянет силы из людей Фризи. Оба мага, увидев нож, отошли от меня подальше. Я порезал руку и пролил свою кровь в воду, шепча заклятие. Над водой пошел пар, и через миг оттуда выскочили напавшие на меня твари. Метнулись на этот раз к Мадилев и Карлфриду. «Стоять!» – прорычал я на драконьем. Обе твари замерли, то ли поняв приказ, то ли правильно истолковав интонацию в голосе. Теперь их можно было хорошо разглядеть. Они имели длинные, метров 7, змеиные тела с короткими рудиментными задними лапками и укороченный вариант крокодильих голов с такими же крокодильями передними лапами. Издавая тихий писк и наклоняя головы к самой земле, зверюги подползли ко мне и потерлись о ноги, перепачкав брюки еще сильнее. Я поморщился. «По-моему, они в вас родственника почуяли», — задумчиво обронил Карлфрид. «Не пробовали их своей кровью сжечь?» Я глянул на Карлфрида, наклонившись, погладил обоих тварей по голове нераненной рукой. Обе зверюги радостно запищали и перевернулись пузом вверх. «Назову этого Карлом, а этого Фридом», — произнес я, не спуская с мага недоброго взгляда. «Пояс свой отдайте». «Давайте, давайте, я не шучу. Мадилев, вы свой тоже одолжите». Мадилев первой вытянула из брюк пояс, передала мне. Я надел его на шею одной зверюги на манер ошейника. Карлфрид протянул следом свой. «Вы что, их с собой собрались взять?» — спросил он. «Они же могут быть опасны. Если не для вас, то для остальных точно». Я наскоро наложил на ошейники заклятие, а потом, взявшись за них, потащил твари за собой прямиком к Карлфриду. Глаза его ошарашенно распахнулись, и он едва не попятился. «Подержите. Да не бойтесь, они не кусаются, наверное». Карлфрид, совершенно растерявшийся, машинально перехватил у меня ошейники. Твари недовольно зашипели, но нападать на него не стали. Я стащил с ног обувь, поскольку в ней уже хлюпала болотная жижа, и снял носки, после чего вернулся к краю болота и продолжил манипуляции с заклятиями. Вода забурлила, закипая. Вскоре из болотца повалил пар. Через 5 минут ветер рассеял поднявшийся туман, открыв яму, прежде залитую болотной водой. На дне ямы лежала отвратительного вида мумия. Темная, торфяного цвета, словно дубленая кожа, обтягивала скелет так, что можно было разглядеть каждую выступающую кость. Вместе живота была прореха, и оттуда белыми веревками свисали сварившиеся в кипятке черви. Темные нити черной магии шли как раз к мумии, опутывали ее, подпитывая украденной у людей жизненной силой. Лишенная волос голова оскалилась, показав желтые сломанные зубы. Веки раскрылись, за ними оказались усохшие глазные яблоки. Ко мне подошла Мадилев, увидев, как пальцы мумии скребут болотный ил, невольно поднесла руку к лицу, словно сдержав рвотный позыв. «Это», — выдохнула волшебница, — «некромант, произнес я, некогда лишенный всех своих сил и теперь почти пробужденный. Я начал выводить заклятие. Мумия между тем медленно ползла по дну, поднялась на ноги, хватаясь за стены ямы, пыталась выбраться наружу. «Лишаю тебя, Цифиринус, навсегда твоих некроманских сил», — прочел я. «Плоть твоя обратится в прах и больше уже никогда не воскреснет. Сила, что была отнята тобой у других, вернется к своим владельцам. Сгори». Черные линии, обвязывающие некроманта, лопнули, и по их обрывкам побежали золотые искры. Самого некроманта тоже охватило пламя. Огонь сжег мумию вместе с костями, торфяными отложениями и запек глинистое дно болота, как огромную чашу. Это было его имя, Эгихард. Моделев смотрела на совершенно пустую яму и, когда я кивнул, продолжила. «Значит, теперь проклятие снято?» «Да, у меня очень много вопросов», — произнесла хмуро она. «Кто-то подбросил сюда останки некроманта и наложил проклятие. Зачем, и связано ли это как-то с тобой, когда точно это случилось? Не в то же самое время, когда ты переехал во Фризию. Вы не находите, что это были бы слишком сложные манипуляции и расчет», — возразил я. 9 лет медленно приводить в действие проклятие, ради чего, однако я не верю в подобные совпадения, и не верю, чтобы кому-то понадобилось бы столько времени отравлять умы жителей маленького прибрежного городка, которые занимаются фермерством и рыболовством. Моделев посмотрела на меня, и если это все действительно связано с тобой, значит в нашей гильдии есть предатель, потому что никто из австрийских и швейцарских магов не знал, куда я увезу тебя после Шафберга. Возвращаемся в гильдию. Мне нужно подумать и посетить герцога. Моделев зашагала по хлюпающей холодной земле, едва прикрытой снегом. Я только сейчас заметил, что она скинула обувь и закатала свои молочного цвета брюки до колен, умудрившись не получить после всего случившегося у болота ни капельки грязи на свой костюм. Я перевел взгляд на Карлфрида, который так и стоял, держа болотных тварей за ошейники. «А вы хорошо заморались, в отличие от нее», — заметил я, хотя, дело вовсе не в присутствии грязи на костюме. Я ничего не знал ни о подброшенных в Гретзель останках некроманта, ни о действующем здесь проклятии, — ответил он. «Но обо мне вы ведь давно рассказали Чистославу, он бы на подобное не пошел», — сказал Карлфрид, но я заметил едва различимое сомнение в его голосе. «Значит, он рассказал обо мне тому, кто пошел. Это при условии, что версия госпожи Холивейн, что все это происходит из-за вас, верна». Я потер лоб, посмотрел на выпачканную в грязи руку и выругался. «Пойдемте уже». Я перехватил у Карлфрида ошейники. Твари радостно заверещали и, извернувшись, облизали мне руки. «В ваших книгах о драконах ничего не было про подобных существ?» — поинтересовался я, когда мы все стали подниматься на дамбу. «Не припомню. Они, скорее всего, искусственно выведенные с помощью магии гибриды. Хм, и какая это магия? Черная». Я задумчиво покивал. Мы спустились вниз к шоссе, где я оставил машину. Моделев, уже приведя себя в порядок и надев обувь, ждала у внедорожника. Я открыл багажник и похлопал там ладонью. «Сидеть тут смирно», — приказал я на драконьем. Твари, оказавшись удивительно смышленными, стремглав заползли внутрь, свернулись широкими кольцами и притихли. Я направился к каналу, сполоснул в воде руки и ноги, также босой уселся за руль. Моя обувь осталась где-то у болота. Когда маги уселись, я поехал обратно в Аурих. «Куда ты денешь твари, Эгихард?» — спросила Моделев. «Отвезу в замок. И чем будешь их кормить? Они имеют магическое происхождение. Вполне возможно, они питались энергией проклятия. Иначе что бы их удерживало в этом болоте? Не беспокойтесь, все выясню. Если они действительно питаются проклятой энергией, уничтожу». «У тебя масса пробелов в знаниях», — сдержанно заметила Моделев. «И вы мне сами составляли программу обучения», — напомнил я. «Кроме них у тебя есть отрывочные знания заклятий, которые я понятия не имею, где ты мог выучить. Даже если предположить, что Цицилия расстаралась для тебя и пошла против моих указаний, она не смогла бы найти и тем более обучить тебя подобным заклинаниям. А часть, как мне кажется, объясняется только твоей драконьей кровью». «Ага, генетически передалось», — я покивал. «Вы к чему ведете? Если ты доберешься до Богемии, то, как мне кажется, роль студента подойдет лучше всего. Возраст у тебя подходящий. Что думаете, Карлфрид?» Моделев перевела взгляд на коллегу. «Эгихард сможет успешно совместить поиски в Богемии с обучением?» Карлфрид посмотрел на меня с сомнением, но сказал следующее. Я боюсь, что господин Райнер Найер покажет себя слишком успешным учеником и это вызовет подозрения. Впрочем, этот вариант можно продумать. Через полчаса, уже на подъезде к городу, пустынные дороги вдруг ожили. Мимо нас промчалось несколько скорых и пожарных машин, а я запоздало подумал, что пока над Фризией действовало проклятие, абсолютно все люди или находились в безвольном состоянии, или же были погружены в сон, как в Хайдельберге, а значит были полностью беззащитны. Естественно, не работали никакие службы, ни больницы, ни пожарные, ни полиция. Вероятно, за это время случилось несколько пожаров, кто-то погиб. Видимо, магам пришли в голову те же мысли, и они мрачно смотрели вслед машинам с синими мигалками. «Эгихард, к гильдии подъедь с бокового входа, не нужно, чтобы твари кто-то увидел», — предупредила Маделев. Я кивнул и вскоре остановился у скромно выглядящей двери западного крыла замка. Густые заросли падуба и хвойных деревьев в парке полностью скрывали от посторонних глаз этот вход в гильдию. Маделев распахнула дверь и вошла первой, кивнув магам-охранникам. Следом вошел я, таща за ошейники тварей. Они опять радостно пищали, и я подумал, что они издают звуки, очень похожие на звуки маленьких крокодилов. Маги-охранники посмотрели на них настороженно, но ничего спрашивать не стали. «Карлфрид, проводите Эгихарда в гостевые комнаты, и если вдруг успеют заработать магазины, достаньте ему новую одежду. Я к себе на 5 минут и потом сразу к герцогу». Карлфрид кивнул и проводил меня в комнату для гостей. «Обедать не желаете, господин Райнер Найер?» – спросил он. «Желаю. Кузена моего тоже не забудьте позвать. А для зверюк что-нибудь найдете? Хаем, принесу им разное на пробу. Заодно выясним, едят ли они обычную еду». Он ушел. Я закрыл двери, раздевшись, направился в ванную, смывать с себя грязь и запах болот. Что ж, гостевые комнаты Фрисской гильдии были в разы скромнее, чем в гильдии Хайдельберга. Комната была небольшой по размеру с весьма скромной или скорее аскетичной обстановкой. В ванной обнаружилось только полотенце и никаких махровых халатов. Я вздохнул и забрался в ванную, включил душ и, закрыв глаза, подставил лицо под горячие струи. Из головы не выходило предположение Маделев о том, что кто-то очень давно из-за меня наложил на Гретзель проклятие, которое позже разрослось и охватило всю Фризию. Однако подумать мне не дали. По ноге скользнуло чешуйчатое тело. Я распахнул глаза и уставился на твари, которые неслышно забрались в ванную, заняв ее всю. Правда, теперь они недовольно фыркали, температура воды им явно не нравилась. «Эй, а ну-ка кыш отсюда!» Я за ошейники выволок их из ванны. Оба крокодила-змея покорно свернулись кольцами на коврике, с тоской глядя на водные струи. Вымывшись, я выбрался из ванны и, включив в душе только холодную воду, похлопал бортику. Зверюги, оживившись и запищав, забрались в ванную и подставили головы под ледяные струи. Я задумчиво смотрел на них, думая, почему твари, приставленные охранять некроманта, и которые должны разорвать на части любого, ведут себя как ручные животные. Не найдя ответа, я вышел в спальню, опрокинулся на кровати и закрыл глаза. Минут через 10 в дверь постучали. Открыто. В комнату зашли Финбар с Карлфридом. Еще один маг катил тележку с обедом. «По-спартански», — сообщил Карлфрид, увидев выражение моего лица. «А что, у вас тут столовой нет?» «Есть, но нам надо поговорить». «Да неужели?» Я сел, смотря, что принесли из еды. Финбар, поглядев на меня, на Карлфрида, придвинул к тележке единственный в комнате стул и, заняв его, принялся набирать себе на тарелку еду. «Эти твари!» Карлфрид огляделся. «А где они? Вы их не убили? Они в ванной. Видимо, любят воду». Я подумал, что если они с такой легкостью признали в вас хозяина, то, возможно, и другие, подобные им, будут слушать ваши приказания. И, для того, чтобы сообщить мне об этом, надо устраивать обед тут, поинтересовался я. В Пражском университете имеется достаточно похожих тварей. Я имею в виду созданных с помощью магии гибридов. Если вы сможете так же легко их подчинять, то сможете попасть в различные секретные отделы, которые охраняются подобными тварями. А сами вы бывали в подобных отделах? Спросил я, не сводя с него взгляда. Карлфрид побледнел. Один раз случайно прошел туда с Чистославом. Что же вы там обнаружили? Книги по черной магии. Чистослав сказал, что это книги, которые остались от уничтоженных черных магов. Но, мне показалось, что их там слишком много. А еще не так давно вы говорили, что, чтобы создать такое магическое существо, нужна черная магия. Кого вы хотите обмануть, Карлфрид? Я не собирался вас обманывать. Зато вы прекрасно обманываете сами себя, заметил я, не сводя с него взгляда. И каково это, высшему светлому заниматься черной магией? Карлфрид сделался таким бледным, что мне показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Я всего лишь искал заклинания, касающиеся драконов, произнес он едва слышно, и Чистослав пытался изучать драконий язык. В гильдии имелось несколько книг на нем, но, как сами догадываетесь, никто бы правильно не прочел вслух символы. А да, я слышал настоящую тарабарщину, когда Чистослав пытался говорить на драконьем. Так вы тоже пытались изучать этот язык? Да, однако на сегодняшний день расшифровано не более 200 слов. Значения остальных неизвестны, и упомянутые мной книги на драконьем тоже представляли собой книги по черной магии. Я уставился на Карлфрида. «Моделев знает об этом?» – спросил я. Карлфрид помотал головой. «Мне однозначно надо в Богемию», – я оскалился в усмешке. «Становится все интереснее и интереснее. Если вы не откажетесь, я бы вас сопровождал», – произнес Карлфрид. «Кузена тоже можете прихватить. Пригодится. Тоже под видом студента, как я уже говорил, в Пражском университете имеется факультет для темных, однако на него, вероятно, направлено самое пристальное внимание, нет, на высших светлых». Я покивал и, задумавшись, занялся наконец едой. Когда я доел, в дверь постучали. «Открыто», — сказал я, и в комнату зашла Моделев, обвела нашу компанию чуть недоуменным взглядом. Потом протянула мне несколько пакетов. «Эгихард, новая одежда», — рискнула купить, так как времени на примерки сейчас нет. «Нам срочно надо к герцогу. Завели бы пару кобальдов, проблем бы не было с бытовой магией», заметил я, вытряхнув содержимое на кровать. Госпожа Холивейн всегда считала, что эксплуатировать кобальдов несправедливо по отношению к ним. Карлфрид позволил себе насмешку, стараясь вернуть себе уверенный вид после недавнего нервного разговора. «А что с герцогом?» На последнем издыхании поинтересовался я. «Эгихард», — упрекнула Моделев и отвернулась, когда я, распаковав вещи, начал одеваться. «Ситуация гораздо хуже. Все трое его сыновей мертвы. Он остался без наследников. Если умрет герцог, Фризию получит прусский король». Глава 12. Через несколько минут мы вдвоем уже ехали в машине в герцогскую резиденцию, расположенную на юге от Ауриха в замке Эвенбург. Моделев сказала Карлфриду и Финбарру остаться в гильдии, поскольку толпа народа у ложа умирающего герцога сейчас была бы крайне неуместна. «Не понимаю, зачем понадобилось мое присутствие», — произнес я. «Если вы вдруг надеетесь, что я смогу оживить герцога, как это получилось с Теей, то вы заблуждаетесь. Люди стареют и умирают, как, впрочем, и маги. Это естественный процесс. А того, кто оживлял мертвых, я сегодня сжег на болоте». Волшебница кивнула, посмотрела в окно, за которым закружились снежинки. Я включил дворники, монотонно сметавшие налипающие на ветровое стекло снег. Я, кстати, связалась с Теей. «У нее все в порядке, проклятие ее не коснулось», — заметила Моделев. «Ты давно с ней общался, Эгихард, последний раз, когда провожал ее в Хайдельберге, и тебя не беспокоило, не пришло в голову, что она тоже может быть проклята, как одна из волшебниц Фризи?» Я хмуро поглядел на Моделев через зеркало заднего вида. «После того, что случилось в Хайдельберге, я бы почувствовал, ваш упрек безоснователен. После твоего предложения тебе перебраться в Хайцоллерн, я подумала, что может быть ты привязался к ней сильнее, но, похоже, безосновательно». «Привязался? Уверен, моя тетушка в подробностях рассказывала вам о моих привязанностях. Тея, друг, это мой максимум, не ждите от меня большего. К чему вы вообще завели этот разговор?» Но Моделев промолчала, задумавшись, словно меня не услышала. Полчаса спустя внедорожник проехал по мосту, перекинутому через ров, остановился у входа в замок, построенного в неоготическом стиле. Архитектура была изящной, лишена вычурности и, насколько я знал по просочившейся ко мне из газет информации, это был любимый из замков герцога. Видимо, в своем любимце он и решил принять свой конец. К внедорожнику подошел слуга, распахнул дверь, машинально протянул руку Моделев и с недоумением застыл. «Госпожа Холивейн, а где же господин барон?» «Господин барон любит сам водить свои автомобили», — Моделев не подала ему руки, оставшись в машине. «Но я не стал дожидаться, пока мне распахнут дверь, и вышел из машины сам. К черту эти церемонии. В свете предстоящего ухода из жизни герцога они казались и вовсе излишними. Слуга в растерянности миг смотрел на меня, а потом, опомнившись, все-таки помог выйти из машины Моделев. «Господин барон, ключи вам тоже не отдам, извините», догадался я о том, о чем он хотел просить. «Надеюсь, внедорожник никому не помешает, как пожелаете, господин барон». «Не помешает», слуга распахнул дверь, жестом приглашая нас войти, а потом, обогнав, повел нас вглубь замка. «Эгихард, забыла тебя предупредить», прошептала Моделев. «Его светлость не знает, кто ты. Для него ты весьма талантливый молодой маг, высший светлый. У меня просто нет слов», так же тихо отозвался я. «Герцог в курсе проклятия и знает, что это дело рук черного мага. Из-за проклятия он потерял 3 сыновей. Он не понял бы». Я нахмурился, но кивнул, подумав, что Моделев насчет этого права. «Зачем меня все-таки сюда притащили?» — спросил я. «Его светлость пожелал выразить благодарность спасителю Фризи, который не смог спасти его детей». Я покривился. «Тебя он в этом винить не будет, поверь. Ты читал газеты о герцогской семье, никогда не интересовался бульварной прессой. Да и вообще как-то было не до светских новостей. Сыновья герцога вряд ли были образцами и блюстителями морали. Они-то и во Фризе редко находились. Пропадали то в Пруссии, то на курортах Богемии, из-за чего мы никак не могли влиять на сложившуюся ситуацию. Пруссия и Богемия, ну-ну», только и сказал я. «Эти трое никогда бы не заинтересовали господина Пригеля и господина Черного, как скажете». Слуга тем временем довел нас до герцогских покоев и распахнул двери. «Госпожа Моделев Холивейн и господин Эгихард Фрейхер Райнернайр», — провозгласил он и отступил в сторону, открыв нам проход внутрь. Из комнаты на нас вдохнуло крепким запахом лекарств и травяных настоев. Герцог, худющий бледный старик, лежал в старинной кровати, сделанной из дерева и украшенной резьбой. Над кроватью имелся даже балдахин, который сейчас, видимо по совету врачей, сняли. Кроме него в комнате находилось еще 2 врача и 2 магов-травников. Герцог сделал едва заметный жест, и все врачи вышли вон. «Ну наконец-то, госпожа Холивейн», — слабым голосом произнес старик, — «а то я уже думал, что вы не успеете привести ко мне спасителя Фризи. Дайте-ка взглянуть на героя». Я застыл в ступоре. «Эгихард», — Моделев покашляла в кулак и даже подтолкнула меня в спину. «Знаете, для меня это, пожалуй, все же слишком», — шепнул я, на миг к ней обернувшись. Однако в следующий миг мою ладонь поймали руки герцога, он с благодарностью пожал ее. «А ведь действительно хорош, даже на вид, а дела и вовсе сами за себя говорят», — произнес герцог. «Очень жаль, госпожа Холивейн, что вы не представили мне господина барона раньше. Присядьте, молодой человек, не стесняйтесь». Я молча сел на край кровати. Видимо, мои совсем другие чувства герцог принял за стеснительность. От лучащегося благодарностью взгляда старика было крайне неуютно. И мне сейчас больше всего хотелось побыстрее убраться из этой пропитанной запахом лекарств и приближающейся смерти комнаты. «Я уже говорил, Моделев, теперь повторю вам. Приношу вам от лица герцогства и всего народа Фризии благодарность за снятие проклятия и спасение 1000 жизней. Не стоит. Это мой долг, снимать проклятие, ваша светлость», — отозвался я нейтральным тоном. «Он еще и скромный». «Очень хорошо», — герцог довольный улыбнулся, и тут я начал что-то подозревать. Я вновь обернулся к Моделев, но та смотрела на герцога. Лишь в уголках губ затаилась улыбка. Я поднялся. «При всем уважении, ваша светлость, я думаю, что даже наш короткий визит для вас сейчас крайне утомителен, не хотим вас больше беспокоить, так что позвольте откланяться». Старик тихонько засмеялся, а потом, внезапно погрустнев, покачал головой. «Погодите, господин барон, у меня к вам будет последняя просьба. Прошу, спасите Фризию». Я уставился на герцога с непониманием. «Он что, впал в предсмертный бред? Уже все хорошо, ваша светлость», — произнес я. «Проклятие с Фризии снято, люди спасены, больше герцогству ничего не угрожает, кроме прусского короля, не так ли?» Герцог уставил на меня взгляд бледных, словно выцветших глаз. Я помолчал, думая, что говорить на это, продолжать ли утешать умирающего или просто сказать правду. Учитывая политику, какую ведет прусский трон, жители особо не заметят перемен, — осторожно начал я. «Насколько мне известно, ни Мекленбург, ни Померания, недавно вошедшие в состав королевства, недовольства не выказывали. Спасибо, что хотите меня утешить в мой последний час, «Господин барон, но скажите лучше честно, в вас ведь тоже течет кровь фризов, вы бы приняли это, подчинились бы, хотя, подзабыл, вы же фрейхер, свободный дворянин, даже мне не подчиняетесь». Он на последних словах снова заулыбался, «Я мрачно смотрел на герцога, и королю я бы тоже не подчинился», жестко произнес я, «никогда». «А во», изумился герцог моему тону, на миг перевел взгляд на Моделев, «вот это характер, эх, где же вы были раньше, госпожа Холивейн, прошу прощения, господин барон, вернусь к своей просьбе, так вы готовы спасти Фризию еще раз, сделаю все, что в моих силах, ваша светлость», ответил я, «тогда, полагаю, вы готовы стать новым герцогом». Я подумал, что старик определенно бредит, наверняка ему пришла в голову мысль усыновить меня, и тогда титул бы можно было передать, поскольку других наследников не имелось. Только вот я уже был почти как с месяц совершеннолетним, и усыновить меня было уже невозможно. Я обернулся к Моделев с молчаливым вопросом, что мне со всем этим делать и что говорить. Наткнулся на ее взгляд, полный насмешливых искорок, и понял, что во всем этом разговоре имелся чертов подвох. «Наверное, вы уже догадываетесь», — продолжил герцог, снова улыбнувшись. «Надеюсь, что брак с моей дочерью не станет для вас обременительным. И еще больше надеюсь, что он не будет лишь формальностью и принесет вам обоим счастье». У меня едва не вырвалось проклятие, страшное и черное, может быть даже пострашнее предыдущего. То-то бы старый герцог удивился. Медленно выдохнув, я снова обернулся к Моделев. Очень хотелось, чтобы мой взгляд мог испепелять на месте. «Отойдем на минуту, госпожа Холивейн. Простите, ваша светлость». Я, жестко ухватив Моделев за локоть, потащил ее в конец комнаты. «Как вам такое в голову пришло?» — прошипел я в ярости. «Вы, это единственный способ спасти Фризию, Эгихард. Других вариантов нет. Юристы перепроверили все законы». «Да почему единственный?» — недобро посулил я. «Прокляну этого чертова прусского короля до седьмого колена, и Фризию забирать будет некому. А господин Пригель пусть вертится как хочет. Король прибирает земли не без его поддержки. Пруссаки сами напрашиваются на неприятности». Моделев смотрела на меня с неодобрением. «Никакой черной магии, Эгихард. Никакого чертового брака, госпожа Холивейн», — прошипел я. «Еще раз повторяю, это всего лишь формальность. Ты получишь титул герцога, а оно мне надо? В довесок вы меня еще герцогскими обязанностями хотите загрузить? Вообще чудесно. Но я хочу вернуться в свой замок, который, напоминаю, находится не во Фризии, жить там, позабыв смрад с болота и этот прекрасный запах гниющих водорослей во время отлива. Делами тебя никто загрузит, обещаю. Мы соберем сильный штат управленцев. Что касается дочери герцога, может быть, ты на нее хотя бы посмотришь. Довольно скромная особа твоего возраста, милая. Видимо, ты действительно не читал светские хроники. А что, она уже согласна на брак с незнакомцем? — полюбопытствовал я. Да, к тому же, это последняя воля ее отца. А может, дело в том, что если она не согласится, герцог ее без наследства оставит? — хмыкнул я. И это тоже. Я неодобрительно покачал головой. Я свое мнение не изменю. Ищите другой способ. Ну или соглашайтесь на мой вариант, обещаю, никто не узнает. Нет, Эгихард. Моделев пристально смотрела на меня. Ты не забываешь, что ты подписал со всеми главами гильдии особый договор. Твое обязательство помогать стране. Да, но тут вырисовывается явный конфликт интересов Фризии и Пруссии, заметил я. Черт, надо было продумать форс-мажорные условия. Моделев невольно улыбнулась. Потом посмотрела в сторону герцога. Мы ненадолго отлучимся, ваша светлость. Мы вышли из герцогской опочивальни. Госпожа Холивейн, чем могу служить? Рядом оказался знакомый слуга. Проводите нас в гостиную и позовите дочь герцога. Можете для нас также кофе приготовить. Да, конечно. Следуйте за мной. Моделев, нет, прошипел я. Я не. Еще раз повторяю, что это все формальность. Никто тебя в твоих желаниях ограничивать не будет, заметила Моделев. Зная твой характер, это было бы глупо. Ты не обязан будешь соблюдать верность супруге. Насчет ее верности можешь не беспокоиться. Как я уже говорила, это весьма скромная, в отличие от своих братьев, девушка, тихая и уравновешенная. Было глупо изначально предлагать мне подобное. Мы дошли до гостиной, уселись в креслах вокруг чайного столика. Через минуту нам уже подали кофе. Прошло минут 15. Я давно выпил свой кофе, и теперь у меня была одна навязчивая мысль: просто встать и уйти отсюда, послав умирающего герцога и планы Мадилев к чертовой матери. Но тут слуга открыл дверь, в гостиную вошла девушка, высокая и стройная, видимо для торжественного случая надевшая свое лучшее платье, впрочем, не совсем уместное, принимая во внимание ее умирающего отца. На тонкой изящной шее находилось золотое бриллиантовое колье, в ушах аналогичные серьги. Все это забликовало от падающих через окно солнечных лучей. Пшеничного цвета с выраженной рыжиной волосы тоже заиграли золотом. Наши взгляды встретились. Синие глаза девушки распахнулись от удивления. «Харди!» — вырвался у нее изумленный возглас. «Привет, Гретке!» — я откинулся в кресле. Ситуация вдруг превратилась в фарс. Мне хотелось расхохотаться. «Вы знакомы?» — встревожилась Мадилев. «А да, я демонстративно оглядел девушку с ног до головы. И вы это создание называли скромным и тихим? Мы познакомились пару лет назад в охотничьем клубе. Надо заметить, Маргарете отлично стреляет, и у нас даже было что-то вроде соревнования, кто точнее попадает по мишеням, а потом, кто больше настреляет дичи, а потом, Харди». Бледные щеки девушки запламенели. «А потом, когда мы получили свои охотничьи сертификаты, мы неделю не выходили из снятого там же охотничьего домика», — закончил я. «Правда, я понятия не имел, что Гретке, дочь герцога». Мадилев поглядела на Маргарете. «И вы с тех пор не встречались?» «Нет, хотя свой адрес я ей оставлял». Я поднялся, поглядел на Мадилев. «Если у вас нет ко мне больше других дел, госпожа Холивейн, то я возвращаюсь домой. Не хочешь узнать, почему Маргарете тебя не искала?» Остановила меня Мадилев. «По-моему, все очевидно. Я искала», — произнесла девушка, нахмурившись. «Думала, что ты тоже из дворян, судя по твоему благородному виду, одежде, манерам, что ты тоже, как и я, обучался в охотничьем клубе инкогнито. Потом выяснила, что ты занимался разведением лошадей фризской породы. Мы даже когда-то покупали нескольких для себя». «Охренеть», — сказал я нарочито грубо. Девушка на этот раз побледнела, посмотрела на меня пристально. «Но я не понимаю, как ты вдруг оказался бароном? Я же наводила справки». «Не вдруг», — пояснила Мадилев. «Род Райнеров — один из старейших во Фризе. Впрочем, как и ирландский род Найеров, со стороны матери Гихарда. И баронский титул был у них давно. Но все это нам пришлось скрывать до определенной поры. Но почему? Отец сказал, что ты очень талантливый маг. Из-за этого мы с Мадилев переглянулись. Похоже, Маргарете она тоже не собиралась говорить, что я черный маг. Именно так, я бы сказала, уникальный», — ответила Мадилев. «Нет, так не пойдет. Скажите ей, кто я на самом деле, и закроем вопрос». «Эгихард не стоит», — Мадилев покачала головой. «Скажите, иначе я сделаю это сам и гораздо менее деликатно. Тем более, что скоро об этом будет известно всей стране». Мадилев нахмурилась, посмотрела на встревожившуюся дочь герцога. «Маргарете, я должна попросить прощения, что я не известила вас об этом, и вашего отца тоже. Не захотела вас обоих тревожить, особенно герцога. Возможно, это ускорило бы его уход из жизни. Но я хочу, чтобы вы знали, все это делалось только ради интересов Фризии и сохранения ее независимости. Не знаю, насколько вы следите за новостями и тем, что происходит в мире магии, но у страны появился сильный враг, неизвестный черный маг. На его поиск сейчас брошены силы всех гильдий». «Это его проклятие было на Фризе?» — спросила Маргарете. «Да, но вся беда в том, что ни один светлый высший не смог снять это проклятие и разобраться с черной магией. Поэтому мы вынуждены были заручиться поддержкой господина Райнера Найера». Маргарете перевела взгляд на меня. «Выходит, Эгихард не высший светлый?» — произнесла дочь герцога пораженно, и я заметил, как она начала дрожать. «Значит, черный маг, еще один, но как это возможно? Черный маг, который на нашей стороне, как бы абсурдно это ни звучало», — произнесла Мадилев. «Господин Райнер Найер давно находится под защитой Объединенного Совета Магических Гильдий. На днях об этом будет объявлено официально. Но Маргарете, похоже, уже не слышала последних слов волшебницы». На лице ее отразился ужас, а по глазам я понял, что добился своего. «Никакого брака не будет, даже несмотря на угрозу потери наследства». Я едва заметно усмехнулся и подмигнул девушке. В тот же миг она с тихим стоном потеряла сознание. Глава 13. Я уложил бесчувственную девушку на софе и отошел. Рядом с ней присела Мадилев, пытаясь привести дочь герцога в сознание. В этот момент дверь открылась, в гостиную вошел Карлфрид. Окинул представшую картину недоуменным взглядом, и на его лице отразилось изумление. Моделев, это то, что я думаю», – произнес он. И как на это отреагировал господин Райнер Найер, наложил на Фризию новое проклятие, едва удержался, произнес я мрачно. «Вы тут что делаете?» – Карлфрид показал конверт от господина Пригеля. «Получил и срочно поехал сюда. Дело не требует отлагательств. Думаю, скоро аналогичное письмо, но от короля, получит герцог». «Что же там?» – Моделев протянула руку. Карлфрид отдал ей конверт, посмотрел на меня. «У Пригеля предупреждение. Король отправил герцогу послание, что узнал о состоянии его здоровья и гибели наследников. Поскольку его светлость уже считается недееспособным, управление герцогством перейдет под прусскую корону, когда закончатся эти сутки. Не слишком ли король торопится?» — помрачнев, произнесла Моделев, пробежав глазами послание, и передала письмо мне. «Хорошо, что у Базилиуса хватило ума предупредить нас. Я бы выразился точнее, подстелил себе соломки», — заметил я, прочитав письмо. «Что вы теперь намереваетесь делать, Моделев?» — спросил Карлфрид. «Нужно, чтобы герцог подписал бумаги. Пойдемте, Карлфрид». «Какие бумаги?» — поинтересовался я. «У вас обоих еще будет время подумать до конца дня», — заметила Моделев. «Эгихард, приведи, пожалуйста, девушку в сознание». Они ушли. Выругавшись, я присел на софе рядом с Маргарете. Посмотрел на бледное лицо, увидел, как темно-рыжие ресницы чуть дрогнули, как и уголки губ, обозначив совсем легкий намек на улыбку. А еще я понял, что она лежит, затаив дыхание. «Так-так-так», — произнес я, наклонившись к ней. «По-моему, кому-то надо было не охотой заниматься, а идти в актрисы. Очень хорошо получается. Я почти поверил Гретке». Синие глаза распахнулись, полные насмешливых искорок. Ее руки обвили мне шею. Губы, прижавшиеся ко мне, были мягкие, податливые и в то же время настойчивые, из-за чего я очень живо вспомнил все, что происходило 2 года назад в охотничьем домике. «Я ужасно соскучилась по тебе, Харди», — прошептала она. «Неужели?» — только и делала, что 2 года скучала. «Конечно, но это правда. Ты не представляешь, как страдала, когда мне сообщили, что ты якобы не из благородных. Ужасная трагедия. Я высвободился и, поднявшись, подошел к окну. Только недавно солнечное небо вновь затянуло тучами, в стекла застучал снег. Маргарете подошла ко мне, тоже посмотрела в окно. «Знаешь, я еще тогда подумала, что ты связан с магией, и, возможно, темный маг», — заметила она. «Из-за чего? Чтобы тебя забыть, я пыталась встречаться с другими молодыми людьми, но ничего не складывалось. В смысле, дальше одного поцелуя дело на заходило. Мне вдруг становилось настолько противно и тошно, что я сбегала с каждого свидания. Решила, что на мне проклятие». Я фыркнул. «А на что еще все это было похоже?» Маргарете посмотрела на меня. «Это вовсе не смешно. И что было дальше?» Я даже спросила магов, что служили при отце. Они ничего не обнаружили. Я повернулся к девушке, пригляделся повнимательнее. «Ничего нет, никакого проклятия. Если только ты сам его не наложил». Ее глаза полыхали синим огнем. «Не хочу тебя разочаровывать, но делать это мне было совершенно ни к чему». «Значит», — она смолкла, — «но договор ты подпишешь?» «Нет». Маргарете, казалось, готова была испепелить меня взглядом. Присматривалась ко мне, пытаясь найти какой-нибудь намек на усмешку, но мое лицо было непроницаемо. «Пойдем, покажу тебе замок. Может быть, ты после этого все же пожелаешь получить титул герцога». «Не пожелаю, но пойдем, прогуляемся». Маргарете повела меня за собой. Мы поднялись на 2-й этаж. Девушка чуть приоткрыла одну створку позолоченных дверей и скользнула в полутемный зал. Окна были завешаны тяжелыми портьерами. Под ногами заскрипел натертый паркет. Тускло блестели хрустальные люстры под потолком. В конце зала стоял герцогский трон. Маргарете прямиком направилась туда. «Не хочешь попробовать, Харди?» «Присядь». Я покачал головой и остался стоять у трона, разглядывая герцогский герб на резной спинке. Маргарете отошла к стене, где стояла витрина, отомкнула замок маленьким ключиком, извлекла оттуда герцогскую корону. «Как хочешь, сам будешь виноват», — произнесла она и надела корону себе на голову. «Твой отец при смерти», — заметил я. «Мой отец», — воскликнула она резко, и в ее голосе отразилась смертельная обида. «Он никогда не замечал меня. Для него существовали только мои братья, его любимые мальчики. Да, он называл меня принцессой, позволял заниматься всем, что мне взбредало в голову, тратил деньги на любую вещь, какую я хотела приобрести, но его никогда не было рядом. Иди играть в свою комнату, Маргарете, иди гулять с подружками, Маргарете, иди, развейся на вечеринке, Маргарете. Я его вообще не интересовала, я всегда старалась стать лучше, чем они, быть достойнее их, занимать этот трон. Я обучилась фехтованию, верховой езде, прошла охотничьи курсы и стреляла куда более метко, чем все три моих брата вместе взятых. Окончила школу экстерном и даже успела отучиться экстерном в университете. И вот сегодня отец впервые позвал меня к себе, чтобы сказать, что я должна выполнить долг и выйти замуж за первого встречного. Она зло рассмеялась. Корона, съехав, свалилась, но девушка, успев ее подхватить, опять водрузила себе на голову. А да, какая ирония, действительно за первого встречного. Знаешь, Гретке, 2 года назад ты не была такой, заметил я. Может быть, я просто повзрослела, а может быть, ты не инициированная темная ведьма, произнес я, присматриваясь к ней внимательнее. По крайней мере, сейчас очень на это похоже. Она распахнула свои синющие глаза в изумлении, но потом, почти тут же усмехнулась. Ну и пусть, так теперь даже лучше. Только вот он умирает, а я даже уже не могу ему отомстить. Воскликнула она горестно, обведя взглядом темный зал. Но потом, девушку словно осенило и ее взгляд вернулся ко мне. Хотя, наверное, еще могу. Она подошла ко мне вплотную. Ее губы, черкнув по щеке, зашептали мне на ухо. «Пожалуйста, Харди, ты же должен меня понимать. Позволь, и сядь, пожалуйста». Маргарете опустилась передо мной на колени, придерживая одной рукой герцогскую корону, которая ей явно была большая. Я увидел, как девушку окутывает тьма. Черное желание отомстить смешивалось с чем-то еще, а я никак не мог понять, что это было. Но в одном я был уверен точно, Маргарете действительно оказалась неинициированной темной ведьмой. Как это проглядели светлые маги, я не понимал, но решил ей не мешать и понаблюдать, что она будет дальше. Желание Маргарете отомстить пока лишь вылилось в желание заняться сексом на отцовском троне. Это было, пожалуй, лучше, чем бы она отправилась убивать герцога, а желание об убийстве тоже отчетливо угадывалось во внезапно окутавшей ее тьме. Подобрав пышные юбки, девушка забралась ко мне на колени. Через какое-то время, я заметил темные отростки, что выпустила ее темная аура. Словно черная пиявка, каждый отросток норовил присосаться ко мне, но всякий раз отдергивался, словно его било током. И тут до меня дошло, кем оказалась Маргарете. Она, словно израсходовав в своем черном желании массу энергии, вдруг замерла и без сил прижалась ко мне. Упавшая корона покатилась со звоном по паркету. «Что-то мне нехорошо, Харди», – прошептала Маргарете, и мне показалось, что она потеряет сознание, на этот раз по-настоящему. «Пойдем-ка куда-нибудь, где можно глотнуть шнапса, тебе сразу полегчает». Я помог ей подняться, привел свою и ее одежду в порядок, и мы вышли вон. Девушка шла рядом, тяжело оперевшись на мою руку. В коридоре нам навстречу шел слуга. «Вот вы где, господин барон. Вас ищут по всему замку. Вас обоих срочно ждут в опочивальне герцога. Поторопитесь». Уже на подходе из опочивальни послышался какой-то шум. Оттуда прямо на нас выскочил неизвестный. «Держите его!» — услышал я крик Моделев. Через миг челюсть убегавшего встретилась с моим кулаком. Человека отбросило назад 3 метра. К счастью, я не разбил себе костяшки, иначе беглец бы уже превратился в пепел. Однако тот упал и больше не поднялся. Присмотревшись, я выругался. Удар вышел слишком сильным, и тот свернул себе шею. В коридор выскочил Карлфрид и тут же, увидев, что произошло, остановился. «Проклятие!» – произнес он, на миг присев у трупа и убедившись, что тот мертв. «Что произошло?» – спросил я. «Скорее, нет времени объяснять. Мы вошли в опочивальню. На подушках полулежал герцог, а из его живота торчал кинжал. По ночной рубашке и простыням растекалось кровавое пятно. Это сделал один из врачей, приехавших на смену», — произнес Карлфрид. «Мы теряем время». Моделев подтолкнула меня и Маргарет к умирающему. Только и сказал я. Но герцог, подхватив мою ладонь и ладонь дочери, произнес: «Господин Гихард Фрейхер Райнернайр, госпожа Маргарете фон Лукас-Эвенбургская, согласно данной мне властью и согласно законам Фризии объявляю вас с этого момента законными супругами. Господин Гихард Фрейхер Райнернайр, титул герцога Фризии переходит к вам. Долгой жизни, ваша светлость». Последние слова герцог произнес уже из последних сил. Глаза его закрывались, дыхание становилось прерывистым, но на губах отражалась счастливая, умиротворенная улыбка. Старик выпустил наши ладони, и его дыхание прервалось окончательно. Я отступил, и Карлфрид передал мне салфетку, чтобы я вытер испачканную в крови герцога руку. Маргарет опустилась на кровать, упала на торс отца. Со стороны казалось, что она скорбит, но я отчетливо видел, как снова проявляется ее темная аура, как она тянет последнюю вытекающую из ее отца жизненную энергию. «Вас можно поздравить, господин Райнер Найер», мрачно улыбнувшись, спросил Карлфрид. «Точнее, ваша светлость, вряд ли, хотя разве что с тем, что я скоро стану вдовцом. Эгихард уверена, что вы с девушкой все же найдете общий язык», заметила хмуро Моделев. «Дело не в этом. Присмотритесь к ней внимательнее. Вы ничего не видите?» Оба мага уставились на Маргарет. «Великая луна», выдохнула пораженно Моделев. «Как это возможно? Как мы ее проглядели?» Карлфрид стал выводить пальцами заклинание, потом, опомнившись, застыл, растерявшись, посмотрел на меня и на Моделев. «Делайте то, что должны», тихо сказал я. «Убивать ее сейчас нельзя, пока не уляжется все с передачей титула и прочим», заметила Моделев. «Надо пленить девушку, чтобы обезопасить других людей». Маргарет между тем выпрямилась. На лице ее отразилась довольная улыбка, словно она находилась в состоянии эйфории. Черный отросток, оторвавшись от тела герцога, перелетел к одному из врачей, прососался к нему. Тот пошатнулся, мгновенно побледнев, сел на стул. «Действуйте, Карлфрид», произнесла Моделев. Но маг уже и без ее слов продолжил выводить заклинание. Вокруг Маргарет возникла энергетическая завеса, отсекающая щуп от невольной жертвы. Девушка разочарованно зарычала, но, похоже, она сама не понимала, что происходит. Карлфрид добавил еще заклинание, и Маргарет, потеряв сознание, снова упала на постель с ее мертвым отцом. Неинициированная суккуба, Моделев покачала головой. Проглядеть ее, к сожалению, было просто. Они всегда должны покончить с первой жертвой, с которой они вступили в контакт, прежде чем переключаться на остальных. Однако, первым у нее оказались вы, Эгихард. Полагаю, благодаря этому, многие мужчины остались живы. И Моделев окинула меня внимательным взглядом. Их темная сущность проявляется во время сексуальной связи. Вы что, этим недавно занимались? Простите, это была ее инициатива. Я заметил странности, но решил девушку не останавливать и понаблюдать. Карлфрид поглядел на меня и прокашлялся. Потом протянул мне целый ворох бумаг. На всех листах уже стоят подписи старого герцога, Маргарет и наши, как свидетелей. Только вам осталось поставить. А что, по закону спрашивать разрешение у будущих супругов не надо было? Поинтересовался я. Ввиду обстоятельств, мы пропустили эту часть, иначе бы герцог не успел бы сказать заключительные слова. Феерично, я покачал головой и, подписав бумаги, передал Моделев. Теперь вы довольны? Да. Я, кстати, до сих пор не понимаю, неужели для этого нельзя было найти другого дворянина на роль нового герцога? Проблема в том, что достойных не было. Достойных, я не спускал глаз с волшебницы. Вам сейчас самой не смешно? Ни один из них, в отличие от вас, не сможет дать отпор прусскому королю, сказала Моделев. Поверьте, Эгихард, мы перебрали множество вариантов. Только вы не подумали о варианте, что если вдруг Объединенный Совет Гильдии внезапно решит объявить меня вне закона, как остальных черных магов, то Фризия точно так же потеряет свою независимость. Нет, из-за вашей крови подобного не случится. Я задумчиво покивал. А что с врачом, точнее с убийцей? Есть предположение, кто подослал, кроме вертящегося на языке варианта про Пруссию? Думаю, это именно так, произнес Карлфрид. А я думаю, что нет, возразил я. Слишком очевидно. Сдается мне, что Чистослав Черный ведет гораздо более сложную игру. И почему-то мне кажется, что стравить Фризию и Пруссию – одна из его задач. Вполне возможно, Моделев кивнула. Что ж, закончим с формальностями по вашему новому титулу и передаче полномочий и займемся Чистославом. И тем черным магом, добавил Карлфрид. Моделев протянула мне кольцо. Завтра на похоронах старого герцога наденьте его, а нам придется поколдовать над Маргарете, чтобы она вела себя завтра естественно. Ваши фото завтра попадут во всю прессу Фризии и не только Фризии. А что, траурный костюм тоже придется надеть? Я, прищурив глаза, смотрел на Моделев. Нет, обойдемся черными траурными повязками. Жаль, было бы забавно одеться в черное. Жаль только лиц Пригеля и короля я не увидел бы. Я вам еще нужен или могу вернуться в гильдию? тут не хотите остаться, условия тут для вас более соответствующие», — заметил Карлфрид. «Нет, еще с большим удовольствием я бы вернулся домой, но один день потерплю». Я вышел из замка, сел в бронко, посмотрел на тонкий платиновый ободок кольца и, бросив его в карман, неспешно поехал в Аурих. Спустя полчаса, вернувшись в гильдию, у себя в комнате я обнаружил Финбара, который кормил крокодила-змей. Зверюги поедали наложенную в приличного размеру миску кильку. Аромат в комнате стоял соответствующий. «Барри, что это?» – спросил я. «Я аж вспомнил наше приключение на тонущем корабле в Ваттовом море. Да, и мне те же самые мысли пришли в голову», – сказал он, морщась. «Для них принесли разные еды. Они немного попробовали курицу, но рыба им пришлась больше по душе. Жабами и ящерицами не пытались кормить, это же твари из болота, а не из моря. Хочешь, чтобы высшие светлые ловили жаб и ящериц?» Финбар расхохотался. «Кстати, вы где этих тварей нашли?» Я вздохнул и рассказал. Глаза кузена округлились. Они сидели в болоте вместе с некромантом. У Финбара на лице отразилось отвращение, и он отодвинулся от тварей. Увидев ошейники, я подумал, что они местные домашние животные. «Да брось, они же миленькие, правда? Даже не подумали тебя сожрать», — я ухмыльнулся. Я принялся раздеваться, подумав, что мне надо снова принять душ и лечь спать до самых похорон старого герцога. Финбар между тем подозрительно на меня глядел, принюхиваясь и стараясь что-то разобрать через запах кильки. «От тебя странно пахнет, Харди. Кто-то умер, герцог Фризи. Из-за чего? Думаю, что от старости. Он покинул бы этот мир уже сегодня, но кто-то решил его немного поторопить и подослал убийц. И зачем? Чтобы он не успел перед смертью передать свой титул, и Фризи отошла Прусси. И что, он успел? Успел. И кто новый герцог?» Финбар смотрел на меня. «Неужели ты? Ну как?» Я выложил кольцо на стол и направился в ванную. «Ничего не говори, Барри. Я хочу забыть сегодняшний день, как страшный сон». Глава 14. Я проснулся от бившего в лицо солнца и, поморщившись, дотянулся до часов, взглянув, который на них час, было около 11. Рядом с кроватью на коврике зашевелились, пробуждаясь, болотные твари, широко разевая пасти в зевках и демонстрируя огромные зубы. Следом за ними встрепенулся спящий в кресле Финбар. Я посмотрел на него с недоумением. «Ты чего в свою комнату не пошел? Неуютно себя тут чувствую», — произнес Финбар. «Местным магам явно не по нутру, что я оборотень. Скажи, а когда тут подобных мне извели? Точно не знаю, но по-моему лет 20 назад, если не раньше. Вряд ли тебе стоит опасаться охотников, Барри», — сказал я, направляясь в ванную. «Позавтракаем и, пожалуй, надо заглянуть в магазины. У нас с тобой какие-то бесконечные поездки, а мы без сменной одежды. Да и вообще, все мои вещи сгорели в чертовом пожаре, надо обновить гардероб. Тебе тоже будет не лишним. Я не против, хотя те мои свитера стоят сумасшедших денег, ручной вязки. Да-да. Кстати, рано утром приходил Карлфрид, передал тебе какую-то карточку. Там время стоит 3 часа и что-то еще написано. Я, конечно, не понял. Это время, когда состоится церемония прощания со старым герцогом, и адрес. Я забрал карточку и сунул в карман пиджака. Через 20 минут, оставив твари в комнате, мы с Финбаром вышли из гильдии и уселись в бронко. Углубившись немного в центр города, мы вошли в одну из кофеен, где заказали себе плотный завтрак. После этого, оставив внедорожник на стоянке, мы направились вдоль магазинов. Найдя подходящий, где на витрине красовались мужские костюмы, мы вошли внутрь. Магазин явно предназначался не для простых обывателей. Внутри настоящий салон с кучей зеркал, чтобы можно было рассмотреть себя со всех сторон, кожаные кресла и столик. Рекламные надписи также гласили, что при магазине имеется портной, который мог бы сразу подогнать вещи под рост. Однако продавцы к нам даже не обернулись. И в следующий миг я понял почему. Весь персонал стоял у телевизора, по которому транслировался репортаж из замка Винбург. Журналист, даже не стараясь скрыть слезы, рассказывал о кончине герцога Фризи. Весь персонал, слушая печальную новость, рыдал. Мы с Финбаром переглянулись. «С кончиной нашего возлюбленного герцога ушла целая эпоха», — страдальческим голосом вещал репортер. «Несомненно, его здоровье подкосило проклятие, наложенное на наше герцогство, хотя ничего определенного об этом во Фрисской гильдии магов нам не сообщили, и мы до сих пор ждем от них подробностей произошедшего. К великой нашей всеобщей скорби также стало известно, что все три сына герцога погибли из-за проклятия, а герцогский трон таким образом остался без наследников. Мы получаем обрывочные сведения о том, что король Пруссии уже направил соболезнования вместе с недвусмысленными поздравлениями, что скоро Фризия окажется под более весомой короной, и это будет для всех нас лучшим подарком к приближающемуся Рождеству. Должен заметить, что подобное послание звучит издевательски, попирая наши традиционные свободы и ценности. Однако из других источников нам стало известно, что титул герцога все же успели передать достойному дворянину. Помолимся же, чтобы мы получили к Рождеству совсем иной подарок, нежели сулит нам прусский король, нового герцога Фризии. Черт, невольно выругался я и, наскоро пересказав все Финбарру, добавил, вот уж действительно будет подарок, черный маг на Рождество, у меня слов нет. Финбарр самым неприличным образом ухмыльнулся, я вздохнул, не завидую я Моделев и остальным, главное, чтобы после такого гильдию магов не разнесли, а что, могут, поинтересовался Финбарр, люди, гильдию высших магов, не знаю. Светлые же все время беспокоятся о людях, у них насчет этого вроде есть особый моральный устав, я не вникал, а тут вдруг подопечные взбунтуются, тут нас наконец заметили, пожалуй, нам стоит закрыть салон, сказала хозяйка, в герцогстве объявлен недельный траур, извините, но мы не обслуживаем, к нам направилась одна из продавщиц, простите, мы также разделяем вашу скорбь, заметил я, но нас пригласили на похороны герцога и нам очень нужны траурные костюмы. Продавщица, вытерев последние слезы, в растерянности уставилась на нас, потом обернулась к хозяйке салона. Та внимательно изучала меня. Похоже, дама была еще та любительница светских хроник. Простите, пожалуйста, но можно узнать, с кем мы имеем дело? Не помните моих фотографий в разделе светских новостей? Поинтересовался я. Ничего, скоро увидите. Вот как, вы не назоветесь, таинственный господин, она позволила себе усмешку. До Рождества никак не потерпите, глаза хозяйки и остальных распахнулись в изумлении. Вы не шутите, дрогнувшим голосом сказала хозяйка. Вы новый герцог, разве сейчас уместно так шутить? Я не сводил с нее холодного взгляда. Ваша светлость, простите. Они засуетились, предложив присесть в кресло. Принесли нам с Финбарром по бокалу вина, кроме траурных костюмов. Хотел бы у вас еще купить обычных, поскольку мы сюда срочно вернулись из важной поездки, не взяв с собой вещи. И еще, будьте любезны, позвоните в обувной, оптику и часовой магазины. Нам туда тоже надо будет заглянуть. Боюсь, пока мы будем находиться у вас, они тоже закроются в связи с объявленным трауром. Да конечно, ваша светлость, хозяйка лично занялась мной, одна ее продавщица, Финбарром, а третья бросилась к телефону.